Она в какой-то мере завораживала своим уродством, сгорбленная, угловатая, худая. Лицо закрывали длинные немытые и нечесанные волосы. Руки, сплошные кости, обтянутые кожей, почти без мяса. И одета в странное рубище, будто бы сшитое своими руками после просмотра очумелых ручек. Тех самых, где из пластиковых бутылок делают обувь. Но главное, ее хист. Я как-то привык, что у нечисти не бывает много рубцов, за редкими исключениями. Вот только где леший, а где кикимора. Пять раз возвышалась эта погубленная девка, которая в тот же самый момент не была ни житью. Ох уж эти мне формулировочки. Значит, жила давно, в дрязги не вступала, медленно тянула крупицы хиста с людей. Кикимора сейчас больше напоминала девочку Самару из фильма «Звонок». Она неторопливо подобралась к моему презенту. И прежде, чем взять шерстяной клубок в руки, тщательно его обнюхала. Что не так, я руки мыл. Хист почувствовала, неужели сейчас весь план пойдет прахом, словно читая мои мысли, нечисть обернулась, вглядываясь в темноту. Я считал, что мое бешено стучащее сердце слышит даже Леопольд Валерьевич, который остался за воротами. Видимо, это я себя накрутил, потому что кикимора почесала длинный нос и взяла клубок в руку. Тут же, будто из ниоткуда, в другой появились спицы, и нечисть уселась на диван, довольно ловко продела нити, принялась плести, подергивая босыми ногами с желтыми длинными ногтями. Больше того, даже что-то утробно мычать стало. Я не сразу понял, что это она поет, а Гриша еще меня ругает. Но сейчас нечисть представлялась не такой уж и страшной. Более того, теперь она напоминала обычную женщину, а не жуткую тварь, которая мучила Валерича. Я же подумал, что настала самая решительная пора действовать. Сеть уже давно была готова. Только появись эффектно из-за шторы, да накинь ее на кикимору. А остальное дело техники, шантажа и угроз. Все как я люблю. Мне казалось, что с позиции силы мы сможем навязать ей свою волю. Однако как только я подумал, что дело в шляпе, вмешалась моя бедовость. И нельзя сказать, чтобы я что-то сделал не так. Распахнул штору, шагнул вперед и почти собрался бросить сеть. Вот только бедный и несчастный голеностоп, который весь день страдал из-за нерадивого муниципального управления, решил подвести меня именно сейчас. Острая боль пронзила ногу, и я вскрикнул и завалился на бок, укрывая не кикимору, а себя сетью. Что называется, план, капкан. Главное, в него не попасть самому. А именно так все и произошло. Когда я поднял взгляд, то увидел перед собой рассерженное лицо кикиморы. Что рассерженное, в этом не осталось никаких сомнений. Крохотные глаза горели дьявольским пламенем, а синие губы сомкнуты так, словно она немного злится. А еще мне не понравилась рука с длинными обломанными ногтями. Не из-за плохого маникюра, где бы кикимора его сделала, а по другой, более прозаической причине. Этой рукой нечисть схватила меня за горло. Единственное, что я успел просипеть, это тихое. Ребята, глава 10. Мой тихий, едва различимый призыв о помощи был услышан. Да еще как, обычно, так ярко реагирует жена, когда у мужа тренькает телефон с оповещением, что на карту пришла зарплата. Не знаю, каким образом себя мотивировала нечисть, но мои домашние ворвались в противостояние с кикиморой, что называется, с двух ног. И надо отметить, что верховодил сражением Григорий. Вот уж чего я никак не ожидал от беса. Он бешено вращал глазами, кричал нечто нечленораздельное и стегал противницу ветвями ивы. А последнее это, надо отметить, очень уж не нравилось. Не любила она такие игры. Да и стоп, слова не знала. Кикимора откинула беса спиной на журнальный столик. Тот к весу Григория оказался почему-то не готов и рассыпался мелкой крошкой, что совсем не остановило беса. Он кинулся обратно на врага с еще большим остервенением. Правило каждой нечисти по своему дереву сработало и здесь. Книжки в подворье не обманывали. Кикиморы так не любили ивы, что аж кушать не могли. Нынешние тетеньки, а это несомненно, пусть и очень давно, была женщина, порка явно не понравилась. Видимо, она оказалась из тех, кто любит ласку и нежные прикосновения. А Гриша начал сразу с режиссерской версии 50 оттенков серого. Что удивительно, бес так активно подошел к процессу избиения кикиморы, что черту даже подступиться было некогда. Митька сначала тоже решительно подлетел к нечисти, но теперь задумчиво стоял, изредка взмахивая и тут же опуская руку с прутьями. Я же, как только от моей шеи убрали не самые нежные руки, вот в проктологе кикиморе точно подаваться не надо, сразу понял, что нужно делать. Приподнялся на локтях, Затем сел и накинул сеть на копошащуюся кучу. Без замер, а вот кикимора заверещала так, что кровь в жилах застыла. Я даже задумался, а не вызовет ли кто из соседей полицию, не то, чтобы я опасался чужан. Просто, видимо, сознание еще не до конца перестроилось, и я предпочитал избегать всех неприятностей, связанных с властными структурами. Бес проворно выпутался из сети, победоносно встав возле нечисти. Разве что ногу на кикимору не поставил, но выглядел так, будто позировал для картины во всю стену. Ему бы еще треуголку, а вот нечисть билась в сети, все больше запутываясь, почти как рыба, и продолжала верещать, словно ее резали. Я не выдержал и схватил ее и дернул на себя. Ну как прекрати орать. И надо сказать, когда кикимора не пыталась меня убить, а опасалась за собственную жизнь, то выглядела очень даже неплохо, что ли. Не думал, что когда-нибудь скажу такое о нечисти. Но взгляд у нее оказался человеческий, вполне вменяемый. Да и лицо обычное, худое, вытянутое, разве что нос немного длинный. Я к тому, что обликом кикимора была вполне рядовой чужанкой. Ее бы отмыть, ногти подстричь, да чуть подкрасить, научить следить за осанкой, от простой женщины не отличишь. Нет, я интересовался не с той целью, с какой обычно бес наводил справки про всех, кто не являлся мужчинами. Думаю, Гришу бы даже все этим современные гендеры не смутили. Я изучал ее скорее с исследовательской позиции. Хотя не о том я сейчас все. Надо главную проблему решить. Я подтащил связанную кикимору к дивану и усадил. Развязывать пока не торопился. Основное правило искусства шибари: если женщина не просит остановиться, можно продолжать. Кикимора же лишь орала. Ничего членораздельного я пока еще не услышал. Как ты понимаешь, «если мы тебя до сих пор не убили, то делать этого не собираемся», — сказал я, — «если ты сама дурить не начнешь». «Поняла, поняла». Голос кикиморы неожиданно оказался звонким, будто горный ручей. «Ничего себе, я ожидал какой-то прокуренный контральта, типа, 7 дней и все такое. В общем, хозяин этого дома очень недоволен, что ты подселилась и теперь здесь живешь». «Так я не подселилась». «В смысле?» «Не понял я. Я тут всегда жила». С того самого времени, когда хозяйка привела, минуту, у меня голова шла кругом. Получается, Лада, которая рубежница, твоя хозяйка, да. При этих словах глаза кикиморы наполнились слезами. Ага, значит, с хозяйкой у нее были теплые отношения, что вообще-то нонсенс. Но ты же кикимора, твоя задача вредить и глупости, всхлипнула нечисть. Просто судьба у меня такая, за что не возьмусь, все из рук валится. Но я ведь не злая. Вот и хозяйка говорила: «Марфуша, не переживай, перемелится, мука будет. Главное, руки не опускать». Не знаю, что меня больше выбило из колеи, что кикимора оказалась неплохой нечистью или, что ее звали Марфуша. В смысле, Марфа, дела, растерянно протянул бес. Первый раз слышу, чтобы рубежники кикимор в помощники брали. Прежде и чертей особо никто не жаловал, подал голос Митька. «Если бы не ты, дяденька, меня бы и дальше большак тумаками кормил». «Охренеть», — выдал я экспертное заключение. «Получается, ты просто страдаешь после смерти своей хозяйки, а Леопольд ни при чем?» Кикимора кивнула, всхлипнула и все же не выдержала, разревелась. А мы стояли рядом с ней, смущенные и растерянные. Не так должна была закончиться эта встреча. В моей голове мы, такие бравые ребята, залетали в дом и освобождали несчастного чужанина от зловредной нечисти, стегали ее прутьями, гнали до ворот, насмехались и все такое. «Мда уж», — заключил я, — «и что теперь делать? Вот все-таки язык мой, враг мой, а слишком развитая эмпатия до добра не доведет, потому что только я задал риторический вопрос, как получил самый прямой ответ. Рубежник, а возьми меня в услужение», — вдруг подняла голову кикимора, сразу перестав плакать, как-то чересчур резко, будто бы даже наигранно. «Нет, я правда говорил, что из женщин, которая постоянно намекает и которая говорит прямо, предпочту вторую, но не так сразу же». Вот бес был более категоричен. «Только кикимор в доме не хватало. У нас там налаженный быт, каждый своим делом занят, а ты чего делать будешь?» «Правда?» Кикимора не обратила на своеобразное вето Григория никакого внимания. Она будто почувствовала мое сомнение, поэтому не отводила от меня взгляда, словно гипнотизировала. «Нет, я понимал, что такого не могло быть, все-таки не русалка». Однако на нечто подобное оказалось похоже. Митька, к слову, молчал, воздержавшись в этом негласном голосовании. потому что его судьба во многом оказалась похожа на судьбу Марфы. В смысле, приютили черта, когда делать этого не должны были. «Не можешь в услужение взять, хотя бы на время приюти», продолжала она ковать железо, пока горячо. «Да я не просто так, от хозяйки остались вещи какие-то, деньги. Чужанину они ни к чему, а тебе могут пригодиться. Там есть и вовсе редкость, какой любой Кощей порадуется. Вот теперь мое внимание было окончательно привлечено, да и не только мое. Бес тоже навострил уши, явно готовый сменить гнев на милость. Потому что где деньги, там и алкашка. Логика простая и безотказная. И что за вещи?» Спросил я. «Развяжи, скажу». «Ага, сейчас», взъерепенился Григорий. «Снова драться полезешь. Так ты же хозяина своего защитишь. Ты же вон какой сильный». «Я такой», легко согласился бес. «Еще храбрый и скромный. И лупил я тебя в полсилы, все же женщина. Понятия имею. Ты, кстати, вообще одна или какой-нибудь хмырь к тебе ходит?» «Так, Гриша, не в ту степь уехал», сказал я. «Давай заключим договор. Мы тебя развязываем, а ты не убегаешь, не пытаешься нам навредить или убить. Куда ж я убегу из своего дома, рубежник?» Удивилась Марфа. «Но если тебе так станет спокойнее, то давай. И меня, кстати, Матвей зовут. Будем знакомы. Григорий, к твоим услугам», встрял бес, радостно улыбаясь. Вот удивлялся я своему приживали. Как только тот понял, что ситуация изменилась и мы вроде как начали торговаться, сразу сменил гнев на милость. Потому что кикимора какая не есть, а все же женщина. И именно ее Григорию только и не хватало. Я вот, к примеру, так до конца не понимал, бес с кикиморой могут, как бы это сказать помягче, взаимодействовать. То, что Григорий мог с кем угодно, так это сексуальное отклонение. Вопрос-то в другом. Слово за слово, но договор мы все-таки заключили. При этом кикимора выказала свою покорность, готовая на любые условия, лишь бы с нее стянули сеть. А когда ту убрали, повела себя согласно договору. Даже больше. Сначала поднялась, затем поклонилась в пояс, а уже после повела нас наверх, на второй этаж. Бес следовал за ней, беззаботно пытаясь презентовать себя с лучшей стороны. Я же шагал, держа руку на ноже. Не скажу, что Марфа вызывала какие-то опасения. Как раз наоборот. Просто я привык, что теперь живу в мире, где самая неожиданная вещь может попытаться тебя убить. Хотя сейчас, напрямую, кикимора не могла действовать. Мы дошли до просторной спальни, где царил величайший порядок. Идеально заправленная кровать, книги на полках, расставленные по цветам и размерам, стопкой сложенные тетради на тумбочке. Однако смутило меня не это. Было в комнате нечто тяжелое, страшное, давящее. Это ощутили все, от молчаливого Митьки, ставшего еще испуганнее, до болтливого Гришки, который тут же заткнулся. У меня и вовсе закружилась голова и запульсировала в висках. Последний раз такое было в военном музее Второй мировой, где лежало реальное оружие, висела форма и хранились записи дневников. Не знаю, конечно, может, это я такой впечатлительный, но у меня тогда так голову сдавило и замутило, что отпустило только на воздухе. Вот и теперь было нечто похожее, будто мы стояли на месте, где когда-то очень давно взорвалась небольшая атомная бомба. Фон ушел, выросли деревья, а вот ощущения чего-то ужасного остались. «Она здесь умерла», — сказала кикимора. «Умирала долго, с хистом, оттого сильно мучилась. Неужели не могла никому отдать?» — задал я простой вопрос. «К ней приходили», — кивнула Марфа. «От воеводы, от семей. Но рубежник имеет право не отдавать хист против воли. Хозяйка считала, что ее промысел очень важный, семейный, и должен остаться в роду. Но ее племянница решила по-другому. У меня было несколько вопросов. Что за хист такой, почему племянница отказалась? Или как умирают рубежники, которые не отдали промысел? Однако было понятно, что это тот максимум, которым способна поделиться кикимора. И на этом, как говорится, спасибо. Марфа вытащила несколько книг на верхней полке, и моему вниманию предстало небольшое углубление в стене. Эдакий своеобразный тайничок. А что, разумно, едва ли случайный гость начнет копаться в книгах. Я на всякий пожарный прощупал все хистом. Может, там какая-то печать и это ловушка? Но нет, видимо, все защитные заклинания закончились вместе со смертью Лады. Оно и понятно, рубежница была ивашкой, вроде как даже слабее меня. Интересно, что покойница могла предложить для того, чтобы я принял ее подопечную. Первым делом я понял важное. Матвей Зорин делает в жизни что-то не так, потому что на полке оказались аккуратно сложенные стопки серебряных монет. Я ощутил себя почти как Гарри Поттер, перед которым открыли его личный сейф. Что забавно, хватило одного взгляда, чтобы определить, сколько тут. 68 монет. Не сказать, чтобы целое состояние. Хватит всего лишь на 3-4 дня бурной попойки всей воеводской рати. Но для скромной жизни Ивашки, который ни на что не претендует, достаточно. Еще я нашел небольшую табличку, которую видел в руках первого в жизни встреченного Кощея. Ага, это чат для ретроградных рубежников, которые не хотят идти в ногу со временем. Если уж даже князь набрал себе айтишников. С другой стороны, почему нет? Вещь нужная, в хозяйстве может пригодиться. Надо лишь понять, как пользоваться. Дальше шло кольцо. Я взял его, подкинул несколько раз на ладони. Легкое, сверкающее. А еще чувствовалось какое-то спокойствие и уверенность. Я даже сразу понял, что это за кольцо, защитное. Артефакт, который способен принять на себя определенную часть удара. Любопытно, очень любопытно. Но что меня заинтересовало еще больше, очки в тонкой железной оправе с толстенными линзами. Едва я дотронулся до них, как ощутил не просто силу, мощь. Этого предмета не могло быть у Ивашки, не того полета рубежница. А еще, я не знал, какая сила заключена в очках, на что она направлены. Вот забавно, с кольцом сразу понял, будто найти какое-то. Тут же оставалось только гадать. Интересно, а кто сможет определить, что это за артефакт? Ветти, так они вроде торговцы. Что скажешь, Матвей? По душе ли тебе вещи пришлись? Вещицы хорошие, обернулся я к Кикиморе. А тебе не коробит, что они раньше хозяйке принадлежали, а теперь я буду использовать? На то они и вещи, пожала сутулыми плечами Марфа. Не в них память о человеке, да и кое-что прежде другим принадлежало. Внутреннее чувство мне подсказывало, что нечисть сейчас точно говорит об очках. Блин, вот не будь там даже денег и всего остального, а только окуляры, то я бы все равно попался на крючок. Тянуло меня ко всему неизведанному. Может, потому и судьба мне встречу со спешницей подсунула, что называется, даже случайности в нашей жизни не случайны, а скорее закономерны. Что ты несешь в мир, тем он и отплачивает. Давай договоримся на берегу, Марфа. Мне вообще Кикимора не нужна. У меня полный комплект по нечисти. Порой мне кажется, что даже перекомплект. Я выразительно посмотрел на Гришу, а он не менее выразительно перевел взгляд на Митю. Мда, с беса как с гуся вода. Поэтому, я тебя беру на время, грубо говоря, на передержку. Как только смогу другого хозяина найти, так сразу и поступлю. Пойдет, Кикимора задумалась, однако после долгих колебаний все же кивнула. Идет, только поручкаться надо, Матвей. Пока человек мне не приглянется, служить ему я не пойду. Хорошо, но и у меня условия. После 3 отказов уже мне решать, куда тебя пристраивать, а то так всю жизнь будешь выбирать. Все же хоть чему-то история с риэлторами меня донаучила, а то действительно, Марфа это здесь такая покорная и на все согласная. А как до дела дойдет, может норов показать. Я этих женщин знаю, в газетах про них читал. Только и он сам захотеть должен, чтобы взять меня, не сдавалась Кикимора. После непродолжительного заключения нового договора, который включал не особо важные поправки, мы все же пришли к устраивающему всех соглашению. Таким образом, Кикимора оставалась проживать у меня до момента, пока я не найду ей нового хозяина. Я же не буду ее бить и склонять к противным ее натуре действиям. По поводу последнего я думал всякое пошлое, все-таки сожительство с бесом дало свои плоды. Оказалось, все гораздо прозаичнее. Кикимора не стряпала, не стирала, не убиралась по дому. А вот все, где надо было шить и прясть, это только в путь. Лично я считал, что и последним ее озадачивать не буду. Что-то подсказывало, что еще хуже все выйдет. Покушать уши сами приготовим. У меня вон и бес намострячился стряпать, хотя тоже поначалу выкобенивался. В итоге, мы все-таки ударили по рукам. Из неприятного, меня чуть поцарапали длинные потрескавшиеся ногти. Вот постричь их я точно заставлю. Как только мы добрались до двери, вышла небольшая заминка. Мы все покинули дом, а Кикимора осталась внутри, жалобно позвав меня. «Матвей», вместо меня по лбу хлопнул бес, и сразу объяснил, если ее сюда рубежница привела, то Кикимора, получается, к дому привязана, как домовой тот же или банник. Сколько историй было, когда изба сгорит, а нечисть на развалинах живет, и что, по собственной воле его покинуть не может. Почему же? «Просто ей вроде как предложение нужно сделать», — сказал бес. «А можно как-то без этого? Я сегодня венчаться не собирался. Если очень надо, дяденька, я могу», — неожиданно подал голос Митька. «Вы больные оба, что ли?» — искренне возмутился Гриша. «Уважить нечисть надо. Ставишь сапог на порог, говоришь что-то вроде: «Домовой, домовой, тут послужил, пойдем и в мой дом». «Ну, с небольшими поправками. И где мне сапог брать?» Марфа выручила и здесь. Когда мы вернулись в дом, она провела нас к гардеробу, где стояла обувь умершей хозяйки. Я выбрал самый высокий красный сапог. Там же не говорилось, что он обязательно должен быть мужским. «Кикимора, кикимора, тут послужила, пойдем и в мой дом». Нечисть словно того и ожидала. Марфа с невероятной ловкостью прыгнула в сапог, демонстрируя в очередной раз наплевательское отношение к физике. Но это ничего, к этому я привык. Затем и бес очутился в портсигаре. Со мной за ворота вышел только Митька. «А что, раз уж он так понравился чужанам, надо пользоваться». «Это что?» – спросил Леопольд Валерьевич, указывая на прижатый к моей груди сапог его жены. «Не могу сказать», – с серьезным видом ответил я. «Но так надо, для дела». «Раз надо», – кивнул старик. «А что, получилось?» «Конечно, сначала хотел сказать, что катка была изи, однако потом вспомнил небольшой беспорядок и разбитый журнальный столик, еле справился. Очень сильная сущность, но теперь все будет хорошо, не беспокойтесь. Кстати, Леопольд Валерьевич, может, ваш водитель добросит нас?» «Конечно, Матвей, конечно». Я садился в машину с легкой улыбкой. В рюкзаке лежали деньги и новые артефакты. В сапоге сидела нечисть. Да, немного невезучая, как и я, но даже бес не смог кардинально испортить жизнь. Разве кикиморе подобное под силу? Как оказалось, я еще никогда так не ошибался. Глава 11. Пробуждение было неприятным и сладостным одновременно. И дело не в том, что рядом со мной в очередной раз лежал обернувшийся черт. Слава богу, того как раз не было. То ли Митя понял, что карты это не его, то ли нашел более интересное времяпрепровождение. По телу, начиная от груди, медленно растеклось знакомое тепло. Вчера я как-то не обратил внимания на то, что хозяин дома даже не сказал «спасибо». Был он в сильном подпитии и не понимал, что происходит. Зато сегодня, проспав нормально в пустом доме, явно оценил масштабы моей работы и преисполнился искренней благодарностью. Вот именно ее я и почувствовал. Крохи, конечно, но приятно, черт побери. Все, что увеличивало промысел, вбрасывало столько дофаминов, что их бы хватило на слона. Потому на шум, доносящийся из кухни, я пытался не обращать внимания до упора. Хотя напоминало это занятие сексом под веселые заводные мультики, где ты все время пытаешься сосредоточиться и все время не получается. В итоге, когда в дверь забарабанили, я понял, что насладиться благодарностью не удастся и поднялся с кровати. Снаружи стоял разозленный бес. Нет, Григорий часто гневался и оправдывал это тем, что подобные эмоции у него в крови. Мол, таким образом бесовство проявляется. Однако сейчас был действительно разъярен. Так сильно, что даже слова не смог сразу подобрать. «Там это чего устроило?» «Чего?» «Того самого», — возмутился бес. «Она всю выпивку вылила. Мы вчера с Митькой всего 3 бутылки-то и уговорили. Так, чтобы нервы успокоить. День-то какой выдался. Гриша, давай к сути. Если беса не поторопить, он начнет рассказывать, что мы вчера исключительно благодаря его отваге выжили. Хотя определенная доля правды в этом есть. Гриша влетел в драку с кикиморой с двух ног. Именно потому я и отменил ранее введенный сухой закон. Вот все же правду говорят. Кто не знает историю, у того нет будущего. Ведь и поопытнее меня мужики пытались подобное провернуть. И у всех заканчивалось одинаково плохо. Потому мы по пути домой и попросили водителя Валерича остановить у магазина, откуда и вышли с ящиком самого известного русского напитка. Я же и говорю, Григорий начал нормально, однако неожиданно дал петуха, а глаза наполнились слезами. Я сегодня встаю, а все бутылки под раковиной. Гриша, нельзя быть таким ленивым. Возьми из-под раковины, в чем проблема? Пустые. Такой боли в голосе я не слышал давно. Она всю водочку вылила, это кикимора. Причем, последним словом бес явно хотел не обозначить виновницу, а обозвать. И я понимал все его негодование. Лишить мою нечисть алкоголя, на который они имели полное право, это как отобрать конфетку у ребенка. Ладно, конфетку с ликером, и скорее уж у подростка. Но суть одна и та же. Я со всей решимостью и суровостью, на которую вообще можно было рассчитывать, будучи облаченным в семейке с Риком и Морти, ворвался в кухню, где обнаружил лишь Митю у открытого окна, который размахивал полотенцем и пытался избавиться от запаха гари. Пустые бутылки действительно сиротливо лежали на полу возле раковины. На плите стояла кастрюля того, что изначально должно было быть кашей. И вот еще, ткнул Гриша в гарь пальцем. Тоже она. Я думал, у нас Марфа не кашеварит. Нет, конечно, это Митька должен был завтрак сварить. В карты проиграл. Так она ему мозги запудрила. Это как? Магия родная у кикимор такая. Делать так, чтобы ум за ум у человека заходил. Знаешь, бывает, идешь с определенной целью, скажем, водочку выпить, а потом оказываешься у телевизора с крышкой от кастрюли. Я хотел пошутить, что, может, у беса это нечто возрастное, но не стал. Слишком уж сурово выглядел Григорий. Он-то голосовал за вступление нечисти в наши стройные ряды с одной лишь практической целью. А тут вон чего началось. «А ты чего молчишь?» – спросил я черта. «Как кашу сжег?» «Да я, дяденька», – задумался. Вообще, Митька был черным, в самом толерантном смысле этого слова, и вдруг покраснел. «Вот к этому меня жизнь точно не готовила. А чем? Да чем, а чем?» – торопливо перебил бес. «О ней самой и думал. Как бы ей фитиль в петарду вставить, Гриша? А что, я как есть, так и рассказываю. Ладно, пойдем разговаривать». «Не было печали», — приобрел Митя кикимору. Повелся на деньги и на загадочные очки. Защитное кольцо, кстати, сразу бросил в рюкзак, хотя можно было и надеть. Правда, лезло оно только на мизинец, зато выглядело вполне нейтрально. Вроде православного спаси и сохрани. Марфе мы определили целую комнату. Раньше там жил Митька, а Григорий обитал в гостиной, поближе к телевизору. Но черт благородно освободил жилплощадь для дамы и перебрался к бесу. Я постучал в двери, не дождавшись никакого ответа, вошел внутрь. Все-таки мой дом. И не обнаружил Марфу. Кровать, тумбочки, кресло, прялка. Прялка? Так, если я правильно помню, привезли мы кикимору без всякого приданого. Откуда тут эта фиговина взялась? Причем, насколько я понимал, что-то с прялкой было неладно. Нити спутаны, с узелками, колесо кривое, веретено наполовину отломано, будто принадлежала вещь нерадивой хозяйке. Хотя чего это я, так и было. А этой хреновиной всю ночь стучала, продолжал жаловаться бес, указав на прялку. И еще выла. «Марфа, да чего ты голосишь? Вон сидит», — ткнул пальцем бес наверх. И правда, в углу, под потолком, в лучших традициях фильмах ужасов, замерла наша кикимора. Как выяснилось, уже, к сожалению, наша. «Спускайся», — я хотел добавить. В ногах правды нет, но промолчал. Непонятно, за счет чего там висела кикимора. Марфа послушалась, хотя вид ее был сердитый и решительный, как у защитника осажденной крепости. «Ты зачем водку вылила? От водки все зло», — сказала она, как отрезала. «Согласен», — ответил я. «Только не тебе решать, что с хозяйскими вещами делать». «Ты мне не хозяин», — ответила та. «Скорее поверенный. Если хочешь им стать, то так и скажи». «Ага, бегу, волосы назад. Послушай, пока ты живешь у меня, то должна выполнять определенные правила поведения. Своевольства я не потерплю». «Да чего ты с ней цацкаешься?» — возмутился бес. «Дом твой, на нем печати рубежные. Запрети ей все». Я уж не стал говорить Григорию, что печати настроены совершенно на иное. Хотя, с другой стороны, почему бы и да? Взять тот же порог на крови. Если я передвину мысленный бегунок в голове, что лишать нечисть алкоголя – это вред, то в следующий раз печать разрядится на кикимору. И прикрыл глаза, собираясь с мыслями, а когда открыл, то по злобному взгляду Марфы понял – сработало. «С этим вопросов больше нет?» «Нет», – не сказала, а точнее прошипела та. «Едем дальше». Зачем Митю зачаровала? Мысли у него черные были, на меня направлены. «Ты и мысли читать умеешь?» Напрягся я. «Скорее намерения». «И какие намерения у тебя были, когда ты кашу варил?» Повернулся я к черту. От бедняги сейчас можно было прикуривать. Митька натурально пылал всеми оттенками красного. «Мне она просто понравилась, дяденька. Ну, я и помечтал немного. Так, нечисть мою не трогать». Сразу понял я, в чем дело. «Или мне это на печать повесить?» Вопрос был риторическим, потому что кикимора кивнула. Правда, с таким озлобленным видом, что я начинал всерьез опасаться за свое эмоциональное и душевное спокойствие. Нет, навредить она мне, конечно, напрямую не сможет. Однако испортить жизнь, пока мы не пройдем все пункты мелким шрифтом, это пожалуйста. По поводу последнего, как я понял, прясти, твое хобби. Я в это не вмешиваюсь. Просто по возможности, если, конечно, сможешь, делай это чуть потише. И вой тоже. Вообще-то я пою, почти обиделась Марфа. У нас просто Гриша, нечисть с абсолютным слухом. Для него и я вою. На этом наш разговор был закончен. Я считал, что вел себя в высшей степени дипломатично, применяя метод кнута и пряника. В смысле, не бил твердым пряником, когда ломался кнут, а старался показать свою жесткость и непреклонность, чередуя ее с вежливостью. Что еще хорошо, моя нечисть осталась вполне удовлетворена проведенными переговорами. Точнее, Гриша остался. Он так и сказал: «Молодец, хозяин, правильно ее пропесочил. Если бы я мог, я бы сам ее и в хвост, и в гриву». Черт знает, что он имел в виду. Митька, кстати, промолчал, но опять покраснел. Мне же стало ясно другое: с кикиморой мы не уживемся. Изначально мне просто везло с нечистью, даже с любвеобильным алкоголиком по имени Гриша. Но вот Марфа, иное дело. Бывает так, что проведешь ночь с девушкой и понимаешь, надо бежать, иначе ее тараканы загрызут тебя. Думаю, в голове кикиморы водятся какие-то серьезные термиты. Ладно, ничего страшного. У меня есть идея, кому именно ее можно сплавить. Тем более теперь, когда вопрос с лунным серебром почти решен. На повестке дня осталось кое-что еще не менее важное. Я обзавелся дополнительными артефактами, и хранить все по-прежнему в рюкзаке было бы глупо. Поэтому после душа и чашки кофе я отправился к себе, наказав Мите пожарить яичницу. Судя по тому, что у него с негодованием отобрал сковороду Гриша, завтраку быть. Я же заперся у себя в комнате и начал судорожно думать над самым важным. О слове для слова. Первое, что пришло в голову, флюгигенхаймен. Я даже представил, как кричу: «Внесите флюгигенхаймен», и вытаскиваю из слова что-нибудь эдакое. Только это не подойдет. Думаю, едва ли у меня одного такое прекрасное чувство юмора. Да и фильм слишком известный. Не хотелось бы связать форму слова с этим странным инструментом для противоестественных утех и потом погибнуть. Представляю, что будет написано у меня на могиле: «Умер от разрыва хиста». Тогда что? Ради интереса я даже зашел с телефона в интернет и забил самые редкие и неупотребляемые слова. Список вышел внушительным. От лапидарности и пердемонокля до престидижитатора и пульвербакелита. Не то. Если хватило у меня ума озадачить поисковик, значит, немала вероятность пересечься с таким же рубежником. Что еще? Старые, которые уже никто не говорит. Даль в помощи все такое. Вот только это для меня слова перестали употребляться. Есть довольно внушительная часть рубежников, которая живет не одну сотню лет. Тоже не вариант. Тогда что? К счастью, я вчера не пил, потому голова хоть как-то, но соображала. Поэтому нужный ответ пришел сам собой. Необходимо попросту придумать новое слово, которое мог сгенерировать только один человек, Матвей Зорин. Едва ли есть какой-то контроль над заклинаниями, где сидят граммарнацы. Решено, от этого и будем плясать. Только что придумывать. Станем мыслить рационально. Когда я узнал про это самое слово, как бы смешно ни звучало, из разговора с Врановым. Нет, в честь него не буду заклинание называть, а вот в честь спасших меня существ, сколько угодно. Значит, берем Лешего, Митьку Беса, ладно уж там, да и русалку. Без нее не получилось бы эпично ретироваться. Да и чем больше составных слов, тем лучше. Тогда пусть будет Лешебеса черта русалка. Нет, как-то неблагозвучно, да и длинно. Каждый раз про себя повторять, язык сломаешь. Что, если сократить до Лешобеса Черуса? Почти как название грузовой техники от плохого креатора. Надо просто взять от каждого существа по слогу, Лебечерус. Огонь мне нравится. Что называет, Хирок, Хирок и в продакшн. Ладно, приступаем. Я выпустил через руку хист, образуя в воздухе ту форму, которую видел на листке в кабинете Инги. И когда завершил рисунок, то проговорил новопридуманное слово. Линии вспыхнули ослепительно и исчезли вместе с частью комнаты, а за ней показалась непроглядная чернота. Я что-то не так сделал, что ли? Открыл врата в ад и все такое? Да нет, я был уверен, что в точности воспроизвел форму. Та будто в голове отпечаталась. И едва ли подобное слово кто-нибудь придумал. На меня же не напали и с хистом ничего не случилось. Я шагнул вперед, сквозь образовавшийся портал, и оказался на старом запыленном чердаке, который вспомнил сразу. Это крыша моего же собственного дома. Сюда я сбегал, когда мы взрывали корбит и нас пытался поймать сосед. Когда на меня сорвался бродячий дог. Когда с Костяном разбили окно мечом на первом этаже, он побежал к себе, а я сюда, потому что это было единственное место, где я чувствовал себя в безопасности, на чердаке, посреди воркующих голубей. Надо же, я даже в какой-то момент забыл про все это. Не могу сказать, когда именно. Просто со временем то ли на чердачный люк повесили замок, то ли я стал старше. Ну да, мне же Самуил Ефимович говорил, что волшебный схрон неосознанно создается в месте, которое ты считаешь наиболее безопасным. Вполне резонно. Помимо этого я чувствовал, что никто из рубежников и тем более чужан не найдет его, даже если будет стоять на том же самом чердаке в метре от него. Такова сила индивидуального заклинания. Я шагнул обратно в комнату, и портал за мной закрылся. Меня больше всего сейчас интересовал даже не магический карман, а то, что я могу сбежать в любое мгновение на чердак. Однако судьба в очередной раз показала мне фигу. Как только портал закрылся, я почувствовал влияние нового заклинания. Это было похоже на тесные штаны с полными оттягивающими карманами. Наверное, постепенно привыкну. С печатями как-то же живу, хотя первое время было невероятно дискомфортно. Как только я повторил про себя нужное слово, то щель на чердак открылась аккурат под размер руки. Ну да, ну да. Хорошо, что жизнь меня заранее подготовила бедовостью. Поэтому из-за подобной подлянки я даже не расстроился. Просто тяжело вздохнул и сложил в нишу артефакты и деньги. Немного подумал и все же монеты вытащил. А то как-то было некомфортно. Надо чуток привыкнуть. И это при всем при том, что у меня так-то 4 рубца. Может, поэтому Лада не пользовалась словом, или пользовалась, но у нее схрон был именно в том доме, где она прожила всю жизнь с мужем, который в итоге ее не поддержал. Ладно, не время предаваться унынию. К тому же, бес уже несколько раз ударил пяткой в дверь. У нас было почти как в театре, с той лишь разницей, что после третьего звонка тебя все равно пускали на представление, но едва ли там было хоть что-то съедобное. Я успел как раз на раздачу яичницы. Марфа, кстати, сидела тут же с видом английской королевы. Ну да, готовить мы не готовим, но жрать любим. Будь я более скаридным, так устроил бы ей бойкот с голодовкой. Голодовкой, само собой, ее. Однако я кикимору и так серьезно прогнул. Надо теперь чуть помягче быть. К тому же, перед самыми важными смотринами, можно полдня потерпеть. Небольшой размен за артефакты деньги. Я даже сладкий чай ей собственноручно сделал и намазал на хлеб масло. Мол, кушай, Марфушка, не обляпайся. Григорий Евпатьевич, позвольте полюбопытствовать. Начал я чинный разговор за завтраком. Ну, сразу набычился бес. Он знал, что если я называю его по имени-отчеству, ничем решительно хорошим подобное обычно не заканчивается. А в портсигаре сколько существ может уместиться? Понятно сколько, только одно. Да и то там тесновато, не каждый влезет. Тогда сегодня вы с Митей остаетесь на хозяйстве. Приберетесь, кушать приготовите, пошуршите, в общем. Хозяин, ты чего это удумал? Какое зло я тебе сделал? Искренне возмутился Гриша. Да ладно, думаешь, не знаю, что ты тут дедовщину устроишь и заставишь все Митьку делать. Но это мы еще посмотрим, задумчиво ответил черт, чем удивил не только меня, но и беса. Молодец, освоился, далеко пойдет. Почувствовал вольный дух демократии. Главное, чтобы не появилось желание вторгаться в страны Персидского залива. Ты, хозяин, лучше скажи, чего удумал-то? Не сдавался Григорий. Я его знал, он хуже клеща. Вцепится, не отпустит. Поэтому легче сказать, как есть. Иначе весь мозг вынесет, пока собираться буду. Я улажу кое-какие дела в подворье. И заодно покажу Марфе ее нового хозяина. Глава 12. Путешествие в приятной компании всегда проходит быстро и весело. Глазом не успеешь моргнуть, как оказываешься в точке назначения. И еще жалеешь, как скоро пролетело время. В данный момент это был явно не мой случай. Лично я понял, что особой дружбы с кикиморой у нас не получится, в силу разности восприятия реальности и характеров. Мне казалось, что и она, как не глупая нечисть, понимала это. Да еще утренний разбор полетов не прибавил мне очков. Хотя как иначе, я выступал в роли руководителя, который вынужден занять чью-то сторону. И каков бы бесичий Гриша ни был, он хотя бы понятен, предсказуем и обкатан в бою. Не скажу, что мы с ним пуд соли съели, но определенный путь прошли. Как говорится, бесов на переправе не меняют. Что ожидать от кикиморы, вообще непонятно. Вчера она была смирная, как девица на выданье. Сегодня уже зубы показывает, что завтра случится. Новые порядки введет, ну его нафиг. Сейчас быстренько сплавим и будем жить как раньше. Может даже еще лучше. Пока Марфа заняла нейтральную позицию. Точнее, она пофыркала, когда влезла в портсигар, повздыхала, да после и затихла. Зато очень возмущался бес, который не привык отдавать то, что принадлежало ему. У меня же там особый порядок, уют. Ты это, кикимора, смотри, ничего руками не трогай. Не было печали, так черти накачали. Да нет, Митя, я не про тебя, в общем. У меня опять возникло подозрение, что портсигар – нечто вроде тайной комнаты. Именно потому Григорий с таким удовольствием со мной таскается. Явно не казематы 1,5 метра на 1,5. Марфа поступила благоразумно, ничего не сказала. Либо посчитала ниже своего достоинства отвечать на выпады Гриши. «Митя, ты за старшего. Если начнет баловаться, можешь лупить. Чего смотришь, анафима?» Зыркнул на черта бес. «Только попробуй руку на меня поднять». Дяденька приказал. Растерянно пробормотал Митька, с таким видом, что на этом его полномочия все. Мне даже интересно стало, как будут бороться в черте страха и уважения к бесу с моим прямым приказом. Хоть звони Костину и камеру устанавливай. Стоило подумать о друге, как тот объявился. Я даже до калитки не дошел. Вышли сало, здравствуй мама, и тебе не хворать. Чем порадуешь? Радовать тебя та высокая брюнетка станет, если дураком не будешь. Хотя я тебя знаю, все равно прощелкаешь. Короче, я сегодня после обеда зверя заберу. Можешь потом ко мне подскочить. Спасибо, Костян. Все нормально, как в аптеке. Только там докинуть еще надо будет. Сколько? 40. За срочность ему пришлось все остальное отложить. Да еще детали чуть дороже оказались. Я сказал, что деньги не проблема. Прям хозяином жизни себя почувствовал. Правильно сказал. Это еще не все. С тебя поляна. Я согласен на баню. Как тогда? Василича тоже зови, мировой мужик. Хорошо, посмотрим, когда можно будет устроить. Простову не зажиль. Давай, на созвоне. С Василичем и правда надо что-то решать. Сколько бы веревочки не виться, а узнать, что он за человек необходимо. Все-таки я пришел к выводу, что нужно поступить по-мужски и спросить самым откровенным способом. Мол, каким воздухом дышишь? Чем скандинавский от Кировского района отличается? Я сел в приехавшее такси, чуток собрался с мыслями и набрал соседа. «Федор Васильевич, здравствуйте, это Матвей. Я знаю, у меня же твой номер записан. А я как раз о тебе думал. Пропал ты что-то?» «Да, закрутился. Потому и звоню. Федор Васильевич, как вы смотрите на то, чтобы ко мне на чай вечером заглянуть? Я торт куплю. А то и правда, 100 лет не виделись. Не надо меня уговаривать. Я и так согласен. Даже через телефон я почувствовал, как улыбается Василич. Тогда я ближе к вечеру еще раз наберу. Сейчас по делам отъехал. Добро, буду ждать. Ну да, правильно поступил. К тому моменту я избавлюсь от кикиморы. А что встреча у меня дома, в этом тоже есть определенный смысл. На моей стороне печати, они не дадут Василичу или кем бы он там ни был, навредить мне или домашней нечисти. Мало ли, вдруг что-то пойдет не так, а у меня это вообще девизом должно быть на фамильном гербе. Зорины. Все обязательно пойдет не так. До подворья я доехал без всяких приключений. Таксист оказался трезв и даже молчалив. Никто не пытался меня убить, а снаружи накрапывал мелкий дождик. Будь я чуть более поэтичен или хотя бы страдая алкоголизмом, то сел бы у окна, откупорил бутылочку какого-нибудь вина и думал о высоком. Сейчас же пришлось с лицом Ди Каприо из острова проклятых вылезать из машины и идти под моросящим дождем. Да еще Марфа оживилась, начав подзуживать. «Ты только учти, что человек должен сам захотеть меня к себе взять», — увещевала она. «Так и будет, у меня есть свои методы убеждения. Ага, шантаж и угрозы. Первым делом я зашел в нечто вроде канцелярии, ну или дом монеты, если говорить по-местному. Обычная такая изба, даже меньше книжной клети. Вот только печати наставлено еще больше. Да и сидел тут не чужанин, а рубежник. Пусть и совсем слабый Ивашка. Здесь вносили взносы в казну, платили виру, в общем, занимались всем, что касалось денег. Это мне еще в прошлый раз Саня показал. Я расстался с 5 монетами, расписался в какой-то ведомости и с чувством выполненного долга отправился в Кружало. В местном кабаке я и встретил почти всех ратников. Саня, Моровой, Шамиль, Аня, Рябой, Никитка, Николай, да еще много кого. Судя по мрачным лицам и отсутствию выпивки, говорили о чем-то важном. Я не стал их отвлекать, разве что только рукой махнул. И все остальные, задумываясь, ответили тем же. Кто-то даже улыбнулся. Правда, всего лишь на секунду. Вот что великая сила проставы делает. Вся беда заключалась в том, что нужный мне человек был среди ратников, и они явно сейчас заняты. Вон, над листком склонились, обсуждают чего-то. Ну да ладно, рубежники же тут не до вечера. Пока делами займусь. Василь, доброго дня в хату. Какая ж это хата? Да я так, в общем, долг хочу вернуть. Это ты молодец, это ты хорошо зашел. Хмурый трактирщик неожиданно расцвел. Ну да, много ли надо торговцу для счастья? Сущие копейки. Хотя не прям копейки. Я достал из рюкзака кошелек и отсчитал 17 монет. Василь чуть ли не плясал от радости. Видимо, он мысленно распрощался с деньгами или уже думал, как будет возвращать серебро с незадачливого рубежника нелегальными способами. Интересно, тут тоже есть мордовороты, которые долги выбивают. Я даже надпись в подъезде представил. Моровой, верни Василю 3 серебряных монеты. Или неблагонадежный рубежник. Вот правда говорят, берешь ты чужие, а отдаешь свои. Вроде все сделал правильно, теперь ничего никому не должен. Только в душе неприятно заквакала жаба. Еще что-нибудь моему любимому клиенту? Продолжал улыбаться трактирщик, даже когда деньги перекочевали в его карман. Да, хотел кое-что своим друзьям взять на пробу. Посоветуй что-нибудь. А какова цель? Уточнил Василь. Что значит какова цель? Что ты хочешь от ваших посиделок? Ну не знаю, пожал я плечами. Посидеть, расслабиться, только чтобы голова не трещала утром. Он кивнул, а я запоздало стал понимать. Погоди, у тебя что, выпивка настроение меняет? Ну, это слишком грубо говорить. Уже возился Василь с каким-то небольшим бочонком. Но в целом да. Про хист свой не скажу, сам понимаешь. Но он с этим делом связан. Не говори, я и сам понял. Чем больше людей выпьет твоей медовухи или пива, тем промыслу лучше. Так, Василь хитро посмотрел на меня, отрицательно помотал головой, однако ничего не добавил. Ну и ладно, больно надо. Зато после манипуляций по переливанию жидкостей, трактирщик протянул мне 2 здоровенные бутыли литров по 2,5 каждая. Белое вино, домашнее. Как ты хотел, будет легкое чувство эйфории и расслабленности. Давно его сделал, да особым спросом не пользуется. С тебя 1 деньга. Я протянул монету. А мы тогда что пили? В смысле, пиво с оттенком чего? Как обычно, пожал плечами трактирщик, угар и веселье. Самые ходовые вещи. На них я выпивки больше всего продаю. Хочется еще и еще. Долго вино храниться будет? Спросил я, впихивая бутыли в рюкзак. Даже закрыть сверху не получилось. Горлышки остались торчать. С месяц. Стекло зачарованное. Если не разобьешь, назад приноси, я тебе скидку потом небольшую сделаю. Я взглянул на ратников, те и не собирались уходить, продолжая о чем-то разговаривать. Можно, конечно, подойти и отвести в сторону. Однако именно в этот момент я ощутил на себе недобрый взгляд одного из рубежников воеводы. Ладно, ладно, я умею ждать. Теперь рюкзак заметно оттягивал плечи. О том, чтобы убрать все на слово и мысли не было, не представляю, что тогда со мной будет. Там сейчас лежали пара колец, каменная дощечка, дачки, а я такой дискомфорт испытывал, словно на плечах Гришу таскаю. Кстати, об очках. Дом Ветти встретил меня просторным залом с креслами и конторкой. С парадного хода я к нечисти еще не заходил. И надо сказать, мне здесь понравилось. Мягкий свет, карминового цвета шторы, приятные спокойные обои. Веяло хорошим добрым ретро. Тут уже находился один из рубежников. Молодой человек с вытянутым лицом, чуть старше меня. Тоже, кстати, 4-хрубцовый. Одет, правда, как всегда, по рубежной моде. То есть, довольно странно, фланелевая рубашка, черные классические штаны и шлепанцы с носками. Зоя бы сознание потеряла, если бы увидела. Он читал каталог, оторвался на мгновение, чтобы посмотреть на меня и кивнуть, а затем вновь углубился в изучение предложенных артефактов. Я же подошел к конторке, за которой сидел человечек с кроличьими ушами. «Здрасте, мне бы 1 артефакт определить». «Прос», — представился Ветти. «Ой, простите, я, видимо, манеры в других штанах оставил. Матвей, так вот, мне бы артефакт определить». Кролик обернулся куда-то назад и ко мне вышел еще один Ветти, жаба. Нечисть красноречиво поглядела друг на друга, после чего новенький залез на стул за конторкой и уже обратился ко мне. «Что-с, Матвей, мне бы...» «Класть артефакт стол», — сказал Штос. Я вытащил очки и положил на конторку. Одного взгляда хватило жабе, чтобы отрицательно замотать головой и начать махать руками перед собой. «Не работать, не работать. А что не так? Не работать артефакты старых мастер. Идти чуть, не работать. Ох, как же тяжело. Что еще за старые мастера и почему надо идти именно к чуде? Однако я на всякий случай сказал спасибо и даже попрощался. Тем более, до чуди, рукой подать, всего лишь несколько домов пройти. Правда, мне те ребята как-то в прошлый раз не понравились. Дерзкие они. Мне почему-то думалось, что с Ветти иметь дело намного приятнее. Как выяснилось, мне не казалось. Началось, что называется, с порога. Приемная белой чуди была похожа на заброшенную мастерскую, которую работники давно покинули. Ну, и бардак царил соответствующий. Я даже внимательно смотрел, куда наступить, а то потом предъявит за порчу имущества. Правда, конторка тоже имелась, вот только за ней никого не было. Я и кашлял, и стучал, и громко звал. А когда уже совершенно отчаялся, показался представитель нечисти. Я снова озадачился вопросом, почему их зовут чуть и почему именно белоглазые. На взгляд ребята больше походили на гномов, коренастые, плотные. Да, одеты странно, в шкуры. Но, может, это их культурные особенности, которые они чтут. Мне даже показалось, что начало хорошее. Вышедший ко мне пухлиш радостно улыбнулся, как старому знакомому. Как выяснилось, показалось, он убежал вглубь дома, после чего вернулся еще с двумя товарищами. Все молодые, но их объединяли светлые, почти белые волосы. «Вон оче», — сказал пухлиш, — «смотри, кто пожаловал. А во, значит, я тут знаменитость. Приятно. Может, скидку какую дадут? Ребят, мне тут надо вещицу одну определить. Что такое, для чего используется? Ну и скажите, сколько стоить будет?» Я вытащил со слова очки и тут же взгляд чуди изменился. Сразу стал недобрым, будто я куском свинины перед мусульманином помахал. Однако пухлиш хлопнул по плечам своим сородичам, привлекая внимание, а затем ответил: «Любое определение артефакта стоит 2 деньги, но для сладострастных чертолюбов и все 10». Троица недобро расхохоталась. «Вот оно значит как, чертовы расисты!» Мало того, другой даже поддакнул и указал мне за спину. Вон и выпивку приготовил для своих волосатых черных друзей. Больше всего хотелось проучить мерзкую нечисть, или хотя бы сказать все, что думаю о них, включая родителей и прочих родственников. Но я помнил слова Сани, вся чуть связана. Не факт, что везде такие же наглые неадекваты. Однако если сейчас обижу этих, то никто со мной говорить больше не будет. Поэтому я поскрипел зубами и вышел прочь. О том, чтобы иметь дела с теми, кто насмехается в лицо, речи, само собой, не шло. Пусть в задницу идут. Придумаю что-нибудь с этими очками. К тому же, все, что не делается, к лучшему. Без бы с ехицей добавил, а что делается, к худшему. Однако я вышел вовремя, потому что от кружала как раз отходили ратники. Видимо, закончили обсуждение своих важных дел. Я сразу увидел того, кто мне был нужен. Выглядел он, правда, еще хуже, чем в нашу последнюю встречу. Посерел лицом, похудел. Увидишь такого на улице, подумаешь, что на каких-то запрещенных препаратах. Витя, следопыт. Я думал, что рубежник мне как минимум обрадуется. Вообще, он должен был ждать и надеяться, что я приму предложение выручить его. Мне же показалось, что сейчас он чуть не дернулся, а еще подумал, что ему прозвище вообще не подходит. Ну вот какой он следопыт, скорее HR. Следопыт как раз компас. Кстати, что-то я его не заметил. «Привет», — сказал я, подходя. «Привет», — ответил он. «Короче, я тут немного подумал и решил. Я согласен. Так и быть, возьмусь за твое дело. Не бросать же хорошего ратника в беде. Так, так», — неуверенно повторил Витя, явно понимая, что будет «но». «Хреново с ними, опытными рубежниками, сходу не обманешь, но есть у меня одно условие, все, что есть отдам», — тряхнул головой Витя. «Вот тут как раз этого не надо, нужно, чтобы ты как раз взял, на тебя проклятие наложили и ты хочешь его передать», — сдвинул брови Витя. «Нет, хотя, кто его знает, может быть, это бы объяснило мою невероятную везучесть. В общем, не о том сейчас, надо, чтобы ты взял на постой одну нечисть. У тебя случайно беса нет?» Витя отрицательно помотал головой. «Вот и отлично. Нечисть в обмен на жизнь, неплохой торг», — подытожил я. В моих мечтах сейчас радостный Витя должен был довольно подскочить на месте и мы бы ударили по рукам. В реальности он недоверчиво поглядел на меня и задал самый главный вопрос. А что за нечисть? Блин. Ты только не реагируй сразу остро. Она не такая уж и плохая на самом деле. Просто к ней надо привыкнуть. Так что за нечисть? Кикимора. Он мог так и не орать. Я по взгляду следопыта понял, что Витя не в восторге от моей гениальной идеи. Но, как говорят, во всем надо искать положительные моменты. Не убежал сразу, значит, готов к дальнейшим переговорам. Что может быть хуже, чем уговаривать недовольного рубежника? Только впаривать недовольному рубежнику то, что ему не нужно, стоя под моросящим дождем. Однако Витя недооценивал, как сильно я хочу избавиться от Марфы. А когда человек чего-то искренне желает, то может свернуть любые горы, или как минимум большие холмы. Поэтому не сразу, но после длительной дискуссии, я постепенно стал склонять следопыта к нужному решению. Опирался основным образом на главный аргумент: всякая чертовщина дома лучше, чем медленное угасание. Да, кикимора немного похулиганит, что-то разобьет, запутает. Но это же не со зла. К тому же, вдруг они подружатся, а Марфа, глядишь, и помогать начнет. Я вообще оптимист, и сказки с детства люблю. Сам я, конечно, в это не особо верил. Однако мое дело другое, продать, и оно получилось. Осталось всего ничего. Марфа, вылезай, с новым хозяином будешь знакомиться. Не хозяин он мне, покойник ходячий, просто сам того не знает. Не слишком любезно отозвалась о Витьке кикимора, не собираясь покидать портсигар. Не пойду к такому. Какой покойник? Да, немного худоват, но откормить чуток, да самое то будет. Были бы кости, мясо нарастет. Неужели не чувствуешь, чьим промыслом от него несет? Редкий он, оттого, поди, и распознать не можешь. То даже не нечисть, а кое-кто из старых богов. Нельзя с рубежником связываться, только беду на себя накличешь. Я тяжело вздохнул. Ну почему же у меня все всегда через задницу? Интерлюдия. Тот, кто не имел имени и кто за всю жизнь переносил множество личин, укорял себя. Уж слишком долго он провозился с тем, чтобы внедриться в дружину воеводы. Чересчур осторожничал, тогда как время работало против него. С другой стороны, поспешность здесь могла дорого стоить. У перевертыша был только один шанс, а допустить провал он не мог. Тот, кто не имел имени, поставил на карту все. Верило ли самое странное существо среди нечисти Шуйскому и его слову? Конечно, нет. После подобных поручений исполнителей не оставляют в живых. По крайней мере, умные рубежники. А на глупого Шуйски не был похож. Но если князю, члену одной из великих тверских фамилий, понадобилось убить простого Ивашку, стоит выяснить почему, если тот обладал чем-то ценным, забрать, и затем скрыться. Уж что-что, а это перевертыш умел, как никто другой. Оттого и медлил, изучал, выведывал. Для начала умертвил мелкого рубежника-торговца из Петербурга, который направлялся в Выборг, и занял его место. Такие перехожие не привлекают особого внимания, и их исчезновение тоже остается незамеченным. Нет, когда-нибудь того идиота, который не сподобился даже потратиться на охрану и защитные амулеты, обязательно начнут искать. Только когда это будет? Вообще, конечно, торговцем была женщина, однако перевертыш давно не обращал на пол особого значения. Это условность остальных, не его. И про себя всех именовал как он, ибо так удобнее. Тот, кто не имел имени, жил в подворье, присматривался к ратникам, порой торговал. Причем, весьма успешно. Перевертыш давно понял одну простую вещь. Если хочешь занять чье-то место, то стоит себя вести как этот человек. Недостаточно надеть его маску, нужно влезть в чужую шкуру. Примерить на себя привычки, образ жизни и особенности персонажа. Перевертыш не просто прикинулся торговцем, он стал им. Правда, небольшое неудобство доставляли перчатки, которые приходилось постоянно носить. Тот, кто не имел имени, очень не любил прикасаться к лунному серебру.